Приглашаем вас послушать рассказ Василия Белова «Деревенское утро». Читает Василий Бочкарев. Валентин – механизатор по прозвищу Пан Зюзя. Очнулся утром и начал вспоминать, какой сегодня день. Чем сильнее вспоминал, тем неразрешимее становилась задача. Понедельник умер Лещев, а вчера были похороны. Не тот Лещев, который приехал из Ленинграда и привел в дом старушонку, а тот, у которого была приговорка: возьми любого и каждого. Какой же нынче день? Среда, что ли? Нет, не среда. Про число-то лучше не заикаться, хоть бы день вспомнить. Вот жил-жил Валентин между двух Лещевых, справа Лещев и слева Лещев, и было как-то спокойнее. Теперь остался один Лещев, Александр Николаевич, то есть Коч. Вместе вчера делали гроб. Или позавчера? Валентин выпил еще до выноса, не дождался законных поминок, а выпил от того, что расстроился. Завел же его тот же Коч, начал спорить. Коч говорил, что класть Лещева надо обязательно с орденом Красной Звезды и со всеми медалями. А для чего зарывать в землю ордена и медали? Пусть бы и остались на память, либо для какого музея. Но Коча не переспоришь. Он восстановил против тракториста всю лещевскую родню, и покойника положили в гроб со всеми наградами. Видя такое дело, старухи сунули в изголовье еще и деревянную иконку Егория на белом коне. Какой смысл? Еще весной один знакомый милиционер из райотдела сулил Валентину за Егория на две бутылки, но жена Лещева икону Вальке не отдала, а тут вот зарыла в землю вместе с медалями. Валентин кое-как поднялся с кровати, помылся, посчитал за шкафом спящих ребятишек. Все были дома, только жена уже ушла на телятник. Электрический чайник еще не остыл, но чаевничать Валька отказался и вышел из дома. Беларусь, не больный и чистый, совсем холодный, терпеливо ждал, когда объявят силосование. А может, уже объявили? Надо было раньше вставать, да и слушать местный радиоузел. Не в этом дело. Чуть не вслух, а может, и вслух, произнес Валька. Хотелось ему огрызнуться покрепче, но кроме петуха поблизости не было ни одной живой души. Конечно, можно было бы сходить домой, к Лещеву, но там еще в день похорон все было выпито. Своя личная брага, спрятанная в предбаннике, не поспела, она только что начала бродить. Может, Коч выручит? У Коча имелось два июньских талона. Это Валентин знал твердо. Но одну бутылку они выпросили у Кочевой старухи еще вчера. Где вторая? Вторая спрятана в коробье, коробья в чулане, на чулане замок. Ключ от замка в избе, висит в шкапу на гвоздике. Вспомнилась почему-то поговорка. Перенесение порток с вешалки на гвоздок. Покойный Лещев употреблял ее в разговорах про рапо и про агропром. Пр-гр-пр-пр. Язык сломаешь, пока выговоришь. Валька решительно направился к дому Коча. Увы, замок висел не только на чуланчике, но и на кочевых воротах. Чего-чего, а замков у Коча навешано много. Даже у бани, на картофельном погребе. Везде замки и замочки. Особенно после Кочевой женитьбы. Куда уплелись молодые? Старуха, Кочева жена, иногда ругала пана Зюзя, на чем свет стоит, а ведь сам Валька ее и сосватал. Вышла на свою же шею. Правда, говорит в пословице, не делай добра, ругать не будут. Он перебрал в уме все оставшиеся дома, Нигде никакого просвета. Разве к Марье Смирновой, может, что и выгорит? Радио у Смирновых годами не выключается. Поет и долдонит чуть не круглые сутки. Зайдешь в комнату, оно поет. Хозяев не докричишься. Поет радио, а больше говорит, либо бьет по ушам. И так из недели в неделю, из месяца в месяц, пока в какой-нибудь столб не влепится самым своим вострием летняя молния. Бывают, конечно, и другие причины, подумал Валька, и ему стало легче от самокритики. Вспомнилось, как сам наехал в прошлом году на столб и оборвал провода. В конторе его начали прорабатывать и стыдить, он им и выложил. Не пьет один только этот столб телеграфа, да и то потому, что стакан у него вверх дном. Нынче придумал кто-то месячные талоны. При людях и на словах Валька почем зря чистил начальство и свое, и московское. Но сам про себя рассуждал так. Ладно, пожалуй, это сделано. Иначе-то совсем пропадем. Радио говорило про самый длительный мирный период. Пан Зюзя услышал, что живем мы без войны уже больше 40 лет. Не обратил на это никакого внимания и громко поздоровался. Никто не ответил. Вальк сел на лавку у края стола, начал разглядывать красивые узоры клеенки. Старательно прослушал колотиловку, как он называл новомодные, вроде бы и русские, а совсем непонятные песни, когда будто кто-то чем-то мягким колотит и колотит тебя под темечку. Теперь даже последние известия с колотиловкой, про сберкассу там и про страховку имущества, все промеж колотиловки. «И никуда мне не деться от этого!» пропело радио каким-то не женским, но и не совсем мужским голосом. «Распетушья точно так вот поет», — подумал Валька и поискал глазами выключатель. Выключателя, однако, ж не было. Репродуктор привинчен под потолком. Надо вставать на лавку, чтобы выключить. Да и какое он право имеет в чужой избе радио выключать? Навалившись на стол, сидел Валька, глядел на клееночные узоры и постепенно стал засыпать. Голова сама как-то незаметно для него разместилась на руках, сложенных на конце стола. Марья Смирнова, хозяйка, пришла с огорода, где полола капусту и прореживала морковь. Она еще долго бы не пришла, если бы не боялась, что без нее проснется гостивший городской внук. Марья пришла поглядеть внучка, а за столом спит неизвестный мужик. Она испугалась сперва, но по кудлатой, давно не стриженной голове тотчас узнала Вальку, и у нее отлегло от сердца. Сразу стало понятно, кто, что и зачем. Она даже обрадовалась и звучно шлепнула ладонью по столешнице. «Вставай, проклятая заклеменная!» Незваный гость вздрогнул, суматошно вскинул голову и вытаращил красные бессмысленные глаза. Он позабыл во сне, где он и зачем пришел. А когда вспомнил, то ничего не успел ни объяснить, ни сказать. Марья говорила сама. «Пришел по дикому похмелку искать. Нету, Валя, ничего нету, батюшка. Ничего золотой у нас нету-тка. Да что клещом-то не идешь? Неужто вчерась весь запас выжали?» «Все. Еще и у Кочи выпросили. А ведь у Кочи-то моя и была. Унес, когда грядки под картошку пахали. Да не отдает. Мне мама говорит, Марютка, не отдавай никому бутылку-то. Иной раз после бани в чай немножко линет, да и выпьет. Да ведь и Валерка с часу на час домой ждем». «Ну, Валерка-то, со служб придет, мы уж с ним дернем». Пан Зюзи не спешил уходить. И задымил. «У меня наведено целая фляга. Поспеет как раз ко времени, в надежном месте. Сиди, вся деревня знает про это надежное место. Милиция еще Лещев жив был, проезжала деревни, мотоциклет останавливала. Опять тебя оштрафуют, дадут принудиловки? Не оштрафуют. Где старуха-то? Да за мурашами утянулась. Взяла пустую полулитру, прополоскала, в корзину положила, да и в лес. И кабанов, но не боится. Ой, Валя, что кабаны-то наделали? Всю пустошь наскрозь изрыли, и косить негде. Одни от них борозды. А какая там трава-то была в прошлом годе? Откуда их лишой взял? С какого конца пригонил? С Кавказу, сказал Валька. Вот кто их привез, того бы носом-то и сунут в эти борозды. А правда, что они, как медведи и муравьи, зарят? Правда. У мамки суставы-то болят, да и у меня грешный к погоде тоскует. Муравьиным-то маслом помажешь, вроде и легче. Но они вот и у дочки руки болят. Третьего дни говорит: «Ой, мама, как Валерка придет из солдатов, так бы и пусть сразу женился, а я бы ушла из доярок». Я говорю: «Уйдешь, так и греха меньше». Вся измаялась. Ей сколько до пенсии-то? Да что ты, бес, ведь она тебе ровешница. Мне-то на троице было 71, а ей дочке-то на Ильин день будет 44. А мамка-то у нас, мамка-то, ведь и счет потеряла. Вроде без году 90. Вон в Паскотину убрела. А у меня сердце болит, хоть бы не заблудилась. Иной раз на верхний сарай уйдет, и то боязно. А тут помураши да запустошь. Письмо-то Валеркова возьмет из шкафа, да и вертит в руках-то, перебирает бумажку-то. Иной раз попросит: «Ну-ка, Марютка, почитай». Я говорю: «Мамка, ведь уже 4 раза читали. Вот скоро придет новое, либо и самого отпустят». Она не отступается, все спрашивает: «Чего он там, да по что?» Я ей говорю: «Мамка, он долг выполняет, скоро отпустят». «Какой долг?» «Торциональный», говорю. А она-то вот чего: «В нашем, говорит, роду должников сроду не было. Не брали в долг никогда. Иные вон всю жизнь довгу, как в шовку, разве дело?» Ой, Валентин, не знаю, печь-то сегодня топить, аль нет, 2 дня не топлено. Чего ее топить? Ладно, Коля, пирогов-то не натворила, опять поленилась. А, сварю на плите. Мамка вчерась у бабков нашла, да половина трухлявые. Она в куте противнями брякает, сушить наладилась. Я говорю: «Мамка, печь-то холодная, не высохнут, только раскиснет, не чует». Зимой двое сидим при огне, дочка на ферме, а я вздумала шерсти напрясть. Вон хоть он тону на рукавичке. Только я взяла пряслицу, мамка и говорит: «Марютка, так мы, которые моложе-то, я, аль ты?» Я говорю: «Да что ты, мамка, разве забыл, как ты на моих смотринах на лавке стояла?» Марья так весело рассмеялась, что пан Зюзя вспомнил, зачем и куда пришел. Хотел он перебить хозяйку, да побоялся, и вновь набрался терпения. Надо было ждать момента. Дочка с фермы пришла, я ей рассказываю про бабушку-то, а моя дочь хоть бы слово. Как воды в рот набрано. Ой, Господи! Валь, батюшка, это по что, но они люди-то эк мают сам? А чего? Валька начал сердиться. Никто не мается. Да как не мается? Она вон, дочка-то, вдовела скорее моего. Так ведь я вдовела из-за войны. А она-то из-за чего? Ты ведь помнишь ихнюю свадьбу? Сам ездил в свидетелях. Разве думано было, что эк все повернется? Кабы он вина-то не пил, он живой был. Каково нам в глаза-то людям глядеть? Вон и Валерка рос без родного отца. Она промокнула глаза своим цветастым передником. Пан Зюзи молчал, не хотел вспоминать про смерть Марьина зять. потому что пили с ним вместе, и та смерть была ужасна. Зятя Марии Смирновой задавило тракторной гусеницей в темную августовскую ночь. И пусть трактор был не его, не Валькин, не он, не пан Зюзя сидел тогда и за рычагами, но ведь пили-то вместе. Эх, кабы фары-то не слепые, не задавило бы. Валька заерзал на лавке. Второй Марин зять оказался не русский, пожил в деревне, пока было холодно, с осени до весны, да и был таков. Знал Валька про все, знал, да не хотел вспоминать. И, словно жалея его, Марья говорил уже совсем о другом. Вот по радио говорят, что посуду из-под вина не принимают. Да леший бы съесть с этой посудой. Кто в очередях-то за вином стоит? Тому, видно, делать-то нечего. Стоят да начальство ругают. За вино-то готовы на любое убийство, только и знают пить. У нас дедушка, бывало, в гости ходил со своей рюмкой, а рюмочка-то поменьше наперстка. А бабушка-то и о праздниках ничего, кроме сусла, в рот не бирала. Помню еще до колхозов. Возьмут меня в лес на покосы. Дедушка меня на купну посадит, красных ягодок назбирает, скажет: «Сиди, Марюшка, ешь, да не торопись, бери по одной. А как ягодки кончатся, ты меня и кричи, я тебе опять назбираю. У меня той минутой ягодок нет, а дедушку звать не смею. Из копны самой не съехать, а он уж несет не красненьких, а черненьких. Потом до голубеньких дел дойдет. Сидишь, сидишь на копне-то, да и сама в лес. Один раз лису увидела. Думаю, волк. Да как заревлю! Сбежались ко мне все косари. Кто по голове гладит, кто нос утирает. Утешают меня всем миром. Сколько радости-то!» Дедушка-то сперва в колхоз волокли силком. А когда согласился, так не стали пускать. Записали, вроде облагодетельствовали. Он, помню, ругается: «Не буду в Колесии жить, лучше умру». Колхоз называл Колесией. А тять у меня партийный был. Да ну! Веселый такой шутник. Бывало, каждый день собрание. А собрания в те поры были долгие, но и до утра придет домой, хохочет. «Да чего, говорит, досидишь, что в голенище носишь?» Марья то и дело глядела в окно. «Ой, Господи, хоть бы не свалилась. В голове-то ведь шат стоит. Он тять-то сперва на бригадирстве сидел, потом на сельпе, а посадили его за песню». «Чего-чего?» Тракторист снова очнулся. «А выпивший тоже был. В Ильин день пошел плясать, да и спел». «Да чего спел-то?» Разозлился Валька, но сразу вспомнил, зачем он тут, и переменил голос. «Я его вроде немножко помню». «Нет, батюшка, ты не должен помнить. Тебя тогда и в помине не было. Когда тятю-то увезли, мы с твоей маткой еще девчонки были. Мамка без тяти осталась, сама четвертая. Вот меня, бедную головушку, в няньки-то и отдали. Ох, наревелась я. Тятю увезли, дедушка умер. Мамка темна до темна на колхозном поле. Дома без призора два малолетка. Спички от их спрятывали, а я-то в чужом дому. У сковородника и ему ночую. Да не дают спать-то. Вставать надо вместе с солнышком. У Гудковых в зыбке годовалая девка, звали Таиской. Да ведь ты ее знаешь. На судострое живет, в Северодвинском. У Лещева на поминках была. Приехала. Напилась, да плясать пошла. Тьфу! Да кто играл-то? Пан Зюзя смутился. Дело в том, что после поминок он первый и забыл про Лещева и сам сволок со шкапа гармонь. Таиска Северодвинская едва успела стереть с инструмента пыль, как ноги у нее сами пошли в пляс. Марья продолжала судачить. До чего мы дожили? Царица небесная на поминках пляшут, белым хлебом скотину кормит. Нет, видно, близко конец света. А я ведь эту Таиску вот эконькой помню. Такая была хорошая, и по ночам не плакала. Зыбку средь ночи качнешь, она и спит. Днем ребятки на улице все, кто на реку бежит, кто играет в саду. Одна я у зыбки сиди. Вот я девку на спину, на закукорке, да и тоже на улицу. Марютка кричат, пойдем по горох. Того году в колхозе наросло много горох. Раньше-то полоса две, а тут все заднее поле. Ржи в то лето не было. Овса ячменю совсем ничего, а гороху наворотило. Помню, и шти хлебали с гороховиком. До того недобро. Вроде набьется. Ой, вот зажгли мы в горох и давай щипать. Кто в кепку, кто в карман, кто просто в горстку. Я платок расстелила, робеночка в сухую борозду положила. Дело по осень, тепло, комаров нету. Спит у меня Таисюшка, я с подружками стручки щиплю да щиплю. Вдруг бежит бригадир, не помню, кто в те поры бригадирничал, вроде Гудков. Они часто менялись, иной раз по два на году. Ребятка с поля все в рассыпную, кто куды, да и я в том числе. Спряталась за большой камень. Бригадир изловил одного, уши надрал, да и ушел. Я из-за камня вылезла. Ну, думаю, Таиску схвачу, да и тоже в деревню. Подхожу к тому месту. Девки-то нет. Господи, у меня так сердце и обмерло. Я туды, я сюды. Нет, рубенка-то. Что мне теперь будет-то, милые? Может, зверь какой Таиску унес? По полю-то бегаю, сама не своя, ревлю, а поле колхозное, на версту, много гектаров. До чего я по нему доразалась, из силы выбилась, ноги-то у меня в крови, сама плачу, да и пала в горохе-то без памяти. Ничего себе, сказал Валька. Лежала, лежала, не знаю уж сколько пролежала, вдруг очнулась. Умом-то сама себе и думаю, вот жизнь моя и кончилась. Одна мне нонче дорога в темный омут, прости меня, тятя с мамой. Дедушку вспомнила, тятю вспомнила. Одного-то на белом свете нет, другой жив, да неизвестно где. Заплакала я того пуще, ревела, ревела, вдруг чую. Вроде голосок сказывается. Стрепенулась я птицей, Господи, неужто поблазнила? Нет, слышу, опять где? Головой-то верчу, жду, когда ветер уляжется. Ой, вроде оттуда. Бегу, нет, нету. Я на старое место жду, жду. Нету голоску-то. Опять не слышно. Матушки, чего делать-то мне? Тут чую голосок совсем явственно с другой стороны. Кинулась я. Бегу, гляжу, а моя Таиска лежит в борозде. И пеленки в разные стороны. Ногам тепет. Пузыри губами пускает, и вот ей чего-то смешно. А в ротике-то один зубок, будто снежинка на десеньке-то. Господи, да чего я ей обрадела, век не забыть. Валька решил, что сейчас самый удобный момент. И уже открыл рот, чтобы опять попросить бутылку взаймы, но Марья лучше его знала все его планы. Нету, Валя, нету, милой. Была одна, да и ту кочу отдала. Иди, ежели, да и у него и спрашивай. Ой, а ведь я парня-то не кормила. Чего его зря будить? Пусть спит. Давно он не спит, он тонко. За шкапом затихло какое-то шевеление. Вылезай из-за шкапа, вставай со Христом. Не слушает бабушка-то. Ну-ка, штаны надевай, да марш к рукомойнику. Вот-вот, миленькой, эти водички налью. За ушами хорошенько потри. Вот какой у нас парень хороший. И нос вымыл, и ушки вымыл. Полотенце на гвоздик повешай, да садись завтракай. Я тебе сперва молочка налью. Это как так не буду? Это по что не хочу? Во всех газетах только про молоко и пишут, по радио тоже, каждый час. Все молока требуют, все ждут, а ты от молока рылом в сторону. Гляди, не станешь молоко хлебать, большой не вырастешь, такой останешься. Вот, вот, ешь, батюшка. По сторонам-то меньше гляди. Валентин, а Олежка-то Воробьев где нонь живет? Не в Мурманском? В Кандалакше. Я чего про Олежку-то вспомнила? Ведь до 7 годов титьку матки сосал. Штаны ему шили, на другой год в школу идти, а он все маткину титку мумлюет да мусолит. Заревит весь, ежели не дают. Матке-то его жаль, возьмет да и сунет. Я его одинаково спрашиваю. Олеж, батюшка, долго ли еще титьку у мамы будешь требовать? Неужто до самой школы? Надо батюшку отставать. Он говорит, корова отелится, так и отстану. А когда корова отелится? Да на Пасху. А ты, Антонка, не хочешь молока. Вот увезут тебя в Мурманское, там уже этого молочка не будет. Иди, бегай. Сейчас-то тебе свобода. А вот уже приедут родители. Когда приедут? С раздражением спросил Валька. Да на успенье. Уже тогда не то дело-то будет. От их ведь только и слышно. Антон, положи мутовку, Антон, кошку не вороши. Этого не бери, туда не бегай. И правда ты, Антонка, весь свата Василий, такой руку суй. Ты-то, Валя, не попьешь молочка? Пан Зюзя почувствовал, что его начинает тошнить. И сделал вид, что не слышит Марина предложение. Старуха продолжала. Глядишь, у его опять в руках какая-нибудь уразина. То шило, то ножницы, а то и до топора доберется. Вчерась молоток дала. Бабушка, я буду молотком молотить. Молоти, батюшка, молоти. Сама ушла в ту половину. Он по пальцу хлесть. Я гляжу издали. Весь он напрындевел. Ну, думаю, будет реву. Нет. Вижу, стоит у лавки молчком, только ногой легает, да ручонкой трясет. Слезы типа по щекам так и текут. А голос в себе держит, не выпускает. Я подождала маленько, да и выглянула. Что, батюшка, помолотил? Молчит. Ну, говорю, молоти еще. Обмолочь, так веять будем. Возьмешь чистый височек, маслом пальчик помажешь, да и завяжешь. Так скрозь все лет фронтовиком бегает. То одно место завязано, то другое. На колышек его не привяжешь. А вот мамка один раз про коча баяла. Это куда она леший убрела? Хоть бы не заблудилась. Не про коча, про егонного дедушка. Ну? Давно было. А знаю, что в ихнем роду. Да к чего говорил-то? У Вальки уже кончалось терпение. Жили старик да старуха, и у их был сын Антипа. Старик перед смертью велит Антипу женить. Невесту нашли баскую, дальнюю. После этого и пошло. Ругаются каждый день, да все шибче. Сын тот горе чуть не плачет, не знает, что делать. И матку жалко. И жонку нельзя убедить. Они ругань подымут, у его все нутро обмирает. Ну, чисто кошка с собакой. До того дело дошло, что стали за волосы друг дружку таскать. Антип сын плачет у старика, у отца совет спросит. Тятя, чего делать? Не знаю. Отец Антипе говорит. А ничего, сынок, с ними не надо делать. Только ножик со стола обирай. Марья рассмеялась своему же рассказу. Дремавший с похмелья тракторист снова очнулся. «Антон, а ты у нас умный?» – спросил Валька. Малый насупился. «Чего долго думаешь?» – поддержала Вальку и бабка. «Говори!» Мальчик сказал. Умный. У тебя сколько извилин? Мальчик подумал и, показывая 5 своих пальчиков, выпалил. 5. Ну, тогда ты и правда умный, сказал тракторист. Лично у меня только 2. Одна для белого вина, другая для браги. А у трактора знаешь, сколько всяких извилин? Трактор-то у тебя, Валь, батюшка, тоже не больно умен, кротко сказала Мария. Он у тебя только на одно вино и молотит. Бывало, как сейчас вижу, пригонили в деревню трактор. На колесах-то его вот экие зубья. Сидит на нем человек в фуражке. От жар до пару, от керосинного духа лица на нем нету. А я-то, грешница, сарафан в руку и бегу прям по грядкам. Тракторист не выдержал и перебил. У тебя, Марья, ведь было-то 2. Чего 2? Руки-то? Старуха замялась, но тут же опомнилась. Нету, говорю, нету. Ты что, не веришь-то? Я ведь сразу отдам. Валька почувствовал слабинку, встал. Как за июль по талонам выкуплю, так сразу, как штык. Не стал бы просить. Фляга только-только, кабы выбродила, я бы это самое не пришел бы. Я вам это... Как только снегу порхнет, дров привезу, самых березовых. Да нету. Вот истинный Христос. Одна и была. Вон, бери, ежели талон. Один остался. Дочка говорит, оставь маму один-то. Валерка вот-вот со службы отпустят. Пан Зюзя замер. Мария, как утка, тяжело переваливаясь, подошла к шкафу, открыла дверцу. Достала сперва очки, потом шкатулку со всякими квитанциями. Долго искала талон. Ты чего сразу-то не сказала? Сижу зря целое утро. Да я... Это самое... С Валерком-то мы найдем слой. Мы что, слой не найдем? Я его во... С таких лет. В бане целая фляга. Ходит уж, гудит. Не хуже атомного Чернобыля. Выпьем. Вторую навести, плевое дело. Сиди к водяному со своей отравой, рассердилась старуха, подавая Вальке талон. Вон, погляди-ка в окошко-то, у дома опять машина. Милиция-то как тут и была, к тебе и приехали. Валентин взглянул в окно и сразу обмяк. Точно. Ну, пропало дело. К бане пошли. Выльют гады. Как пить дать? Еще и акт напишут. Ну, Марья, бегу. Спросит, скажи, что не видела. Валька, намереваясь исчезнуть, пулей вылетел из избы. Марья гладила белую Антонову голову, другой рукой придерживала занавеску и глядела в окошко. Двое. Один в форме. Не дошли до Валькиной загороды и пересекли улицу. «Да какая это милиция?» – подумала Мария. «Нет, это вроде бы не милиция». А чего ему нас-то надо-то? У Марии ослабли ноги. Пожилой человек в офицерской форме уже ступил на крыльцо. Брякнуло старинное еще дедушково колечко. И впрямь. Какая же это милиция? На плечах у милиции совсем не такие погоны. И фуражки другого цвету. Вы слушали рассказ Василия Белова «Деревенское утро». Читал Василий Бочкарев. Thank you.